Глава 30. Я молча уставилась на нее. На мгновение в комнате воцарилась тишина. Я услышала, как мерно тикают настенные часы. Думаю, эта новость поразила всех нас. «Что вы хотите сказать?» — наконец спросил инспектор Джонс. Марджори вздохнула, словно все мы настолько глупы, что приходится разъяснять элементарные вещи. Я отнесла их в ломбард. И ростовщик сообщил, что это подделки, все до единой, просто бижутерия. Я нахмурилась. Все это время Джеймс Харкер давал им поддельные драгоценности? А где же тогда настоящие? Нет, это просто нелепо. Вы уверены? — уточнила я. Наверное, ювелир в этом разбирается, как-никак, — раздраженно ответила Марджори. Значит, украшение, которое она пыталась продать, и брошка, которую разыскал для меня мистер Гибс, он настаивал на том, что это настоящие камни, и я ему верила. Поэтому либо Джеймс такой дурак, что взял не то, что нужно, — заключила Марджори, — либо он все так и задумал. — О, нет, — мягко, но настойчиво произнесла Фелисити, — он бы так не поступил. Инспектор Джонс взглянул на меня, а затем поднялся на ноги. — Что ж, леди, пройдемте со мной, — сказал он сестрам Эклз. — У нас есть еще несколько вопросов. Затем вместе с сержантом они вывели из комнаты Марджори, державшуюся раскованно и заплаканную Фелисити, а я со вздохом села на место. Майло зажег сигарету и посмотрел на меня. Ну, колесо завертелось, и это хорошо. Я нагнулась вперед. Что-то тут не так. Что-то мы упустили. Мне все это не нравится. Увы, такова жизнь. Дело, считай, закрыто. Наверное, после допроса они сознаются в убийстве. Я покачала головой, не думаю. Я поверила, мисс Эклс. «Очень странная история», — сказал он скептически. «Вот именно. Поэтому-то я и верю. Зачем такое выдумывать?» «Думаю, если спросить у Фостера, он расскажет совсем другую версию». «Нельзя допустить, чтобы воровство и убийство сошли ему с рук», — произнесла я мрачно. «То, как он вел себя сегодня, я запнулась. Я на самом деле не собиралась рассказывать об этом Майло, но, как всегда, это не ускользнуло от его внимания». Его взгляд внезапно стал очень резким, и что же он себе позволил? «Ой, ничего такого, с чем я бы сама не управилась», — ответила я. «Но вот что я тебе скажу. По сравнению с ним лорд Данмор — сущее дитя». «Действительно?» Глаза Майло сверкнули. «Обязательно поговорю с мистером Фостером с глазу на глаз». «Ух, Майло, пожалуйста, не надо ссор», — попросила я, втайне радуясь тому, как его это взволновало. «Давай лучше обсудим кое-что более важное». Какой смысл мистеру Харкеру продавать драгоценности собственноручно и давать сестрам поддельные копии? Разумеется, он бы понимал, что рано или поздно они об этом узнают. Майло пожал плечами. Возможно, он получал от них, что хотел. От одной или от другой, а может, от обеих сразу. Это тоже натянутое объяснение. Мистер Харкер не был похож на мужчину, способного обманывать женщину ради собственной выгоды. Впрочем, вором он мне тоже не казался. Кто-то точно продавал украшения на Уайтчепел. Я пока еще не успела сообщить Майлу о том, как заполучила брошку миссис Баррингтон у мистера Гибса. Я принялась пересказывать ему все связанные с этим события. «Так мистер Гибс сказал, кто ее продал?» — спросил Майло. «Он передал Винельде, цитирую, малый и среднего роста и с темными волосами». «Ну, прям-таки откровение». Описание подошло бы и к мистеру Харкеру, да и вообще к кому угодно. Одно мы знаем наверняка — кто-то сделал копии украшений. Но зачем? Если нужно было запутать миссис Баррингтон и прикрыть ворот, то какой смысл в том, чтобы просто заменить несколько украшений? И что случилось с поддельным браслетом, который украли на балу? Этого полиция так и не узнала, хотя они опросили всех, кто находился на втором этаже во время убийства. Тут у меня возникла мысль, как думаешь? «Может, браслет до сих пор где-то здесь?» «Вряд ли», — остудил меня Майло. «У убийцы было вдоволь времени, чтобы позаботиться об этом». «Не обязательно», — возразил я упрямо. «Под каким предлогом он явился бы сюда до бала?» «Я вспомнил о мистере Дуглас Хьюзе, который был у лорда Данмора в тот же день, что и я, и его отговорку с сережкой. Возможно ли, что он явился сюда, чтобы отыскать спрятанный им браслет? Если так, то тут уже ничего не поделаешь». Но мне почему-то в это не верилось. Может, браслет до сих пор в библиотеке? Что, если вор взял браслет из-под носа спящей миссис Баррингтон и спрятал его до удобного случая? «Пойдем в библиотеку», — предложила я. «Вдруг удастся что-нибудь найти». Я поднялась на ноги, а следом за мной и Майло. Он затушил сигарету о пепельницу. «Дорогая, что бы обо мне ни болтали, в нашей семье по-настоящему безрассудно именно ты». Я проигнорировала эту реплику, вышла в коридор и направилась в библиотеку. Майло последовал за мной. Мы вошли в комнату, и я приблизилась к креслу, в котором сидела миссис Баррингтон. Осмотрела пол и ничего не увидела. Затем опустила руку под подушку кресла и даже опустилась на колени, чтобы поглядеть под ним, но ничего не нашла. Я поднялась и оглядела комнату, стараясь догадаться, где могли спрятать браслет. Одно никак не укладывалось в голове. Если камни были извлечены, то куда подевалась пустая оправа? Может, на самом деле браслет остался нетронутым? Но откуда сапфиры, найденные у тела мистера Харкера? Я изо всех сил старалась вспомнить, что-то я уже об этом слышала. Чьи-то слова, которые помогли бы связать все эти факты воедино. И, наконец, вспомнила. Поддельные камни. Ведь они были далеко не только в браслете. Что, если сапфиры, найденные у тела мистера Харкера, вообще не имеют никакого отношения к браслету? Может, это камни с чьей-то маски? Лишь у одного подозреваемого в ту ночь была синяя маска. Мистер Харкер прекрасно подходил под описание, которое дал нам мистер Гибс, равно как и его дядя. «Майло», — произнесла я внезапно, — «мне кажется, я...» Тут я резко замолчала, услышав, как кто-то шагает по коридору. Скорее всего, это возвращается мистер Джонс, но все же я в неуверенности молчала. Я на цыпочках подкралась к двери, мы не закрыли ее до конца, и я взглянула в щель. Рядом со старинными часами у противоположной стены стоял мистер Баррингтон. Он оглянулся, но я была уверена, что меня ему никак не видно. Затем он открыл дверцу на часах и достал оттуда какую-то вещь. Я резко открыла дверь в библиотеку и шагнула в коридор. Мистер Баррингтон был искренне удивлен и не смог этого скрыть. «О, Эмма, добрый вечер. Я просто прошу меня извинить. Одну минутку, мистер Баррингтон», — сказала я. — Что это у вас в руке? Впрочем, теперь я прекрасно видела, что это. Синяя маска и сапфировый браслет. Я чувствовала Майлу спиной, в том числе и его недовольство. Он, конечно, считал, что я должна была дать мистеру Баррингтону уйти. Возможно, он был прав, но я не могла позволить себе такую роскошь. Нет, только не при раскрытии дела. Это... Ну что ж, боюсь, это долгая история. Мистер Баррингтон хотел показать, что ему чуточку неудобно, но на лбу у него выступил пот, а глаза смотрели сквозь меня, словно он намеревался убежать. «Давайте зайдем с вами в библиотеку и немного поговорим», — предложила я вежливо. Майло громко и неодобрительно выдохнул, но я не стала обращать внимания. Если мне удастся убедить мистера Баррингтона поговорить со мной, мы сможем позвать инспектора Джонса и оформить все в должном порядке. Мистер Баррингтон сомневался, очевидно, решая просто убежать или постараться придумать правдоподобное объяснение, а затем вошел в библиотеку. «Сходи за инспектором Джонсом», — прошептала я Майло. «И оставить тебя наедине с убийцей?» — спросил он. «Ну уж нет». «Что ж, я тоже не собиралась уходить. Остается надеяться, что Джонс вернется после допроса сестер Эклс как можно скорее». Мы вошли следом за мистером Баррингтоном. Он не стал садиться, просто стоял и смотрел на нас. Лицо его стало бордовым, а волосы — мокрыми от пота. «Значит, это вы убили мистера Харкера?» Мне не хотелось вот так прямо его разоблачать, но слово не воробей. «Эймори!» — строго произнес Майло, и в его голосе послышался едва заметный намек на гнев. Мистер Баррингтон покраснел еще больше, но лицо его не дрогнуло. «Чушь, миссис Эймс!» — отозвался он с вымученной улыбкой. — К убийству моего племянника я не имею ни малейшего отношения. Просто забыл, что спрятал свои вещи в безопасное место. — Эта маска, в которой вы были на прошлом балу? — уточнила я, указав на нее. — Можно мне посмотреть? — Нет, — ответил он. — Потому что там не хватает камней, верно? И эти камни нашли рядом с телом Джеймса Харкера. «Бред!» — возразил он упрямо. «Нет, не бред. В какой-то момент мистер Харкер повернулся к вам спиной, и вы, воспользовавшись положением, застрелили его из его же собственного пистолета». Кажется, Майло снова неодобрительно вздохнул, но так тихо, что я не была уверена. Мистер Баррингтон промолчал, однако мне и не нужен был его ответ. Все становилось на свои места. Ведь это вы крали драгоценности своей супруги, так? А он узнал, что вы заменяете их поддельными украшениями. Но знать не должен был никто. Мистер Баррингтон был поражен. Откуда вы знаете про украшения? Он не стал продолжать, так как понял, что сболтнул лишнего. Торжествовать было рано, но я была очень довольна собой. У нас есть свои источники, — пояснила я важно. И вспомнила о его любви к спорту. Но почему? Ставки? Карточные долги? Мистер Баррингтон колебался. Конечно, он собирался все отрицать, но теперь это было невозможно. Он уже сказал слишком много. Он осунулся и выглядел так, словно только признание способно облегчить его ношу. «Последние несколько месяцев мне ужасно не везло», — заговорил он. «Одна потеря за другой. Я собирался продать всего пару сирененных безделушек, чтобы покрыть свои утраты, но быстро почувствовал, как легко это дается. У меня была очень эффективная система. Я брал одну из вещиц, делал копию и клал ее обратно в шкатулку. Сирена заметила лишь раз, когда я взял рубиновую сережку, чтобы сделать копию пары. Ну, когда я положил ее в бюро, и она решила, что просто оставила ее не на месте и запуталась, копии были превосходны. Сирена не догадалась ни разу». «Но мистер Харкер догадался», — сказала я. Мистер Баррингтон фыркнул. «Джеймс ничего об этом не знал. Я только на том балу понял, что он тоже крадет у Сирены. Правда, он не знал, что все это подделки. Теперь в ее шкатулке почти все копии. Видимо, он воровал на званых ужинах, чтобы отвести от себя подозрения. Идиот! Они не имеют никакой ценности. Ну и по делам». Тут я сбилась с толку. Если Джеймс Харкер не знал про драгоценности, то зачем было его убивать? «Но зачем было красть в ту ночь поддельный браслет вашей жены?» — спросила я. «Вам известно не так много, как вам кажется, да, миссис Эймс?» — спросил он в ответ. «Эти сапфиры настоящие. Я сказал Сирене, что они поддельные, дабы она не растревожилась, когда я украл бы его позже. Да, это одна из немногих оставшихся драгоценностей. Когда она заснула, я вошел в библиотеку и взял браслет со стола. Разумеется, Сирена рассказала мне о ловушке, но я-то знаю, что спит она мертвецки, поэтому сложности не возникло». «А Джеймс вас увидел?» «Нет, он об этом ничего не знал». Я все еще не понимала. «Но если не из-за украшений, то почему?» Мистер Баррингтон вздохнул. «Пожалуй, все началось, когда я снова отчаянно нуждался в деньгах. Мне было неприятно продавать брошку Сирены. Я знал, как она ее ценит. Но из оставшихся это была самая ценная вещь. А когда я все-таки решился, остался лишь браслет и одна-две маленькие безделушки. Я понял, что нужно заняться чем-то другим. Для продажи украшений не осталось, может, всего лишь пара, я уже говорил. Но до меня, конечно, доходили слухи о мистере Фостере». «Какие слухи?» — спросила я. «А такие, что хотя его почти невозможно победить, проиграть для него невозможным не представляется». «Что вы имеете в виду?» «Он уже проделывал это однажды, понимаете?» «Тот Уимблдон», — сказала я, вспомнив темный намек лорда Данмора по поводу поражения мистера Фостера. «Именно. Мы с Фостером договорились встретиться и обсудить возможность совместного предприятия. Во время матча в Швейцарии на его стороне был существенный перевес, и если бы мы поставили на его оппонента, то при проигрыше получили бы изрядную сумму». Все начало проясняться, но от этого не становилось менее ужасным, и я до сих пор не могла понять одну вещь. Ну какое это имеет отношение к балу? Я решил, что будет менее подозрительно, если я украду браслет на балу, а не дома. Сирена уже обратила внимание на пропажи. Хотя я и был очень осторожен, но поначалу решил, что она замечает их, когда я беру украшения, дабы сделать копии. Однако позже я понял, что есть еще один вор. Вы не представляете, до чего я был поражен, когда вечером приехал домой и обнаружил, что кто-то украл копию брошки с Эйфелевой башни. Пришлось заказать еще одну копию. Ее закончили совсем недавно. На тот момент я не знал, кто это сделал, но и испытывать судьбу больше не мог. Сирена ждала вора на балу, и это идеально вписывалось в мой план. Той ночью я организовал встречу с Фостером. В подходящее время я вошел в пустую комнату и пустил его внутрь через балкон, так что вместе нас никто бы не увидел. Мы обсудили возможность проигрыша и то, как делить выигрыш. Я хотел дать ему браслет, как свою долю ставки, но он сказал, что я должен сам ее продать, поэтому я спрятал браслет в карман. После разговора я вывел Фостера через балкон. Никто ничего не должен был знать. И мне казалось, что дело с концом. «Но это не так», — сказал я. Я понял, что Сирена обнаружит пропажу и примется бить тревогу, и вполне возможно, дело дошло бы до обыска. Тогда-то я и заметил, что один камень из браслета выпал. Внезапно я вспомнил, как миссис Баррингтон зацепилась браслетом о платье, наверное, в тот момент оправа и ослабла. Видно, этот камень и застрял у меня в туфле. «Все это натолкнуло меня на мысль», — продолжил мистер Баррингтон. «Сапфиры были почти того же размера, что и камни на моей маске. Я могу заменить их. Пришлось бы немного уменьшить сапфиры, но ничего. Никто бы ничего не заметил. Я уже достал пару камней из оправы, но тут в комнату вошел Джеймс. И увидел вас с браслетом», — подтолкнул его я. «Тут гораздо больше. Ведь он подслушивал, пока я говорил с Фостером. Вечно совал нос не в свое дело. Он сказал, что этот чертов мистер Фостер не заслуживает денег, равно как и я. И добавил, что собирается отдать сапфиры тому, кому они по-настоящему нужны. Затем он достал из кармана пистолет и положил на стол, схватил камни с маски и сунул их в карман. Несколько из них покатились по столу и упали на пол, и он нагнулся, чтобы их собрать. Тогда я понял, что другого выхода нет». На мгновение воцарилась тишина. Его слова повисли в воздухе. «Я должен был это сделать», — сказал он. Мне показалось, что кроме скорби в его взгляде читалось отчаяние, и мне стало не по себе. В таком отчаянии он и убил своего племянника. Что, если он решит сделать то же самое со мной и Майло? Мне не хотелось. «Но я должен был», — повторил он. «Как же вы не поймете? Выбора просто не было». «Он приходился вам племянником», — снова сказала я. «И понял бы, что нужно молчать». Тут мистер Баррингтон крякнул от сдавленного смеха. Джеймс никогда не держал рот на замке. Слова вылетали из него в самое неудобное время. Я вспомнила, что говорил об этом Майло. Джеймс Харкер проболтался о финансовых трудностях своего дяди в неподходящий момент, и это стоило мистеру Баррингтону успешной сделки. Я не считала, что тут сыграла роль месть, но ведь и не думала никогда, что есть настолько серьезная тайна, ради которой мистер Баррингтон готов пойти на убийство. Я понимал, что если хоть кто-нибудь об этом узнает, то разразится небывалый скандал, который уничтожит и меня, и Фостера. Я впервые подумала о том, как в этом деле замешан Найджел Фостер. Он, конечно, догадывался о том, что это мистер Баррингтон убил Джеймса, но это была и его тайна тоже, и ему не хотелось жертвовать своей репутацией. Когда прозвучал выстрел, у меня не осталось времени на то, чтобы достать поддельные камни у него из карманов. Я поспешил уйти из комнаты и спрятал маску с браслетом в первом же месте, которое попалось мне на глаза, в часах. Я сунул их внутрь и собирался прийти за ними попозже. А затем вернулся в комнату, будто бы хотел выяснить, что же это был за выстрел. Он провел рукой по лицу. Я тысячу раз оправдывал ту проклятую ночь. «Мистер Баррингтон», — сказала я успокаивающе, — «наверное, лучше всего будет признаться полиции». «Нет!» — воскликнул он, а затем сунул руку в карман и достал пистолет. Настало время поразмыслить над иронией происходящего. Второй раз за несколько месяцев я лицезрела дуло пистолета. «Эймори, для тебя это становится очень вредной привычкой», — заметил Майло, продолжая мою мысль. Я не ответила, по-прежнему глядя на мистера Баррингтона. Большие капли пота начали стекать у него со лба, побежали по лицу. Я видела, как дрожит его рука. Я надеялась, что он не слишком сильно давит на курок. Пот и дрожь могли сыграть очень дурную шутку. Данмор в этот вечер что-то слишком разошелся. Уверен, он что-то знает. Так что я захватил пистолет на случай, если нужно будет с ним разобраться. Мистер Баррингтон, не надо впадать в отчаяние, — сказала я спокойно. В доме полиция, и вас все равно поймают. Лучше всего просто сдаться. Вдруг он очень погрустнел, словно понял, что окончательно проиграл. Теряя силы, он немного опустил руку. Майло медленно шагнул ближе ко мне. Что он задумал? — Мистер Баррингтон, пожалуйста, отдайте мне маску и браслет, — сказала я тихо. Затем шагнула к нему, и он снова вытянул руку. — Нет, — сказал он, — и резко дернул рукой. Майло тут же оттолкнул меня назад, и в этот момент пистолет оглушительно хлопнул. Мистер Баррингтон глупо уставился на нас, словно больше всех удивился своему поступку, а затем развернулся и вылетел из комнаты. Я повернулась к Майлу и похолодела. «Что случилось?» — спросила я, поглощенная диким чувством страха. «Не хочу тебя тревожить, дорогая», — сказал он. И отвернул жилет. На белой рубашке росло красное пятно. «Но, боюсь, меня ранили».